Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Сергей Козлов. «Ежик в тумане». Тридцать комариков выбежали на поляну и заиграли на своих писклявых скрипках. Из-за туч вышла луна и, улыбаясь, поплыла по небу. Вздохнула корова за рекой. Залаяла собака, и 40 лунных зайцев побежали по дорожке. Над рекой поднялся туман, и грустная белая лошадь утонула в нем по грудь, и теперь, казалось, большая белая утка плывет в тумане и, отфыркиваясь, опускает в него голову. Ежик сидел на горке под сосной и смотрел на освещенную лунным светом долину, затопленную туманом. Красиво было так, что он время от времени вздрагивал. Не снится ли ему все это? А комарики не уставали играть на своих скрипочках, лунные зайцы плясали, а собака выла. «Расскажу, не поверят», — подумал ежик и стал смотреть еще внимательнее, чтобы запомнить до последней травинки всю красоту. «Вот и звезда упала», — заметил он, — «и трава наклонилась влево, и от елки осталась одна вершина, и теперь она плывет рядом с лошадью». «Интересно», — думал ежик, — «если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане?» И он стал медленно спускаться с горы, чтобы тоже попасть в туман и посмотреть, как там внутри. — Вот, — сказал ежик, — ничего не видно. И даже лапы не видно. — Лошадь! — позвал он. Но лошадь ничего не сказала. — Где же лошадь? — подумал ежик и пополз прямо. Вокруг было глухо, темно и мокро. Лишь высоко вверху сумрак слабо светился. Полз он долго-долго, и вдруг почувствовал, что земли под ним нет, и он куда-то летит. Бултых! — Я в реке, — сообразил ежик, похолодев от страха, и стал бить лапами во все стороны. Когда он вынырнул, было по-прежнему темно, и ежик даже не знал, где берег. — Пускай река сама несет меня, — решил он. Как мог, глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению. Река шуршала камышами, бурлила на перекатах, и ежик чувствовал, что совсем промок и скоро утонет. Вдруг кто-то дотронулся до его задней лапы. — Извините, — беззвучно сказал кто-то. — Кто вы и как сюда попали? — Я ежик. — Тоже беззвучно, — ответил ежик. — Я упал в реку. — Тогда садитесь ко мне на спину, — беззвучно проговорил кто-то. — Я отвезу вас на берег. Ежик сел на чью-то узкую скользкую спину и через минуту оказался на берегу. — Спасибо, — вслух сказал он. — Не за что, — беззвучно выговорил кто-то, кого ежик даже не видел. И пропал в волнах. «Вот так история», — размышлял ежик, отряхиваясь. «Разве кто поверит?» И заковылял в тумане.